Глава 11. «Как много народу!» — ахнула довольная девушка. Она любила бывать в шумных местах, смотреть на людей, живущих какой-то своей, незнакомой ей, жизнью, слышать их разговоры обо всем и ни о чем. Но стоило ей только ощутить на себе чей-то пристальный взгляд, сотни взглядов, которых, как аристократке, ей было совершенно невозможно избежать, накатывало ощущение тревоги и какого-то дискомфорта. Только вот... «Чувствую себя суперзвездой». «На меня пялится столько народу», — заявил парень, гордо задрав голову. И... Кате вдруг стали безразличны все эти взгляды. А еще... Она изо всех сил сдерживалась, чтобы не рассмеяться от столь смелого и глупого заявления. Но с силой воли у нее всегда была проблема. Катя вцепилась в спину Тео и смеялась до слез. А он, гад, на этом не остановился и продолжил смешить. «Пойдем отсюда, а то меня уже пожирают глазами. Ладно бы красивые девушки, но ведь еще и мужики пялятся. Похоже, мне надо прикрывать свой тыл». «Прошу, хватит, помру со смеху!» — с трудом сказала девушка, вытирая слезы. «Вот не надо мне завидовать. И раз уж ты там сзади, то прикрывай мой тыл. Не для них я его качал на адских тренировках». Тео ощущал, как большой поток бодрящей маны вливался в его тело. Когда Катя была счастлива, он возрастал чуть ли не в 10 раз. Ему нравилась ее улыбка и хотелось видеть ее почаще. Потому с самого детства выдумывал всякие глупости, чтобы развеселить мелкую плаксу. «Госпожа, ваши билеты?» — протянул руку подбежавший охранник. «Угу, спасибо!» — с трудом ответила пытающаяся успокоиться девушка, вызывая у охранника чувство умиления. Он, как и большинство телохранителей, отвечающих за Катю, занимался ее охраной большую часть ее жизни. За это время она им стала как дочь, потому все были за нее горой. Билеты забрал Тео, потому как девушка еще долго не могла успокоиться. Но то, что она успокоилась, он понял по резко сократившемуся потоку манны. К счастью, иссяк он не полностью, наполовину, что все равно в 5 раз больше, чем обычно. «Ну что, ты готова?» — улыбаясь, спросил парень. «Угу!» — кивнула вышедшая из машины девушка. Она возвращалась во внедорожник, чтобы привести себя в порядок. Взяв девушку за руку, парень повел ее ко входу в океанариум. Увидев аристократов, очередь, словно море перед Моисеем, расступилась в разные стороны. На одежде Кати и Ивана присутствовали символы аристократического рода. Плюс за ними шла охрана, на чьей форме также были знаки того, что бойцы являются слугами рода. Проход без очереди куда-либо – одна из привилегий аристократов, причем на уровне закона. Но сделано это не во имя тщеславия зажравшихся аристократов, которым лень в очереди стоять. Сделано в целях безопасности. Кто знает, вдруг в толпе убийцы, воры, похитители. Океанариум проектировал известный архитектор из культурной столицы империи. Потому здание выглядело необычно и красиво. А еще с высоты птичьего полета можно было увидеть, что спроектировано оно в виде синего дельфина. Внутри можно было искупаться с дельфинами, посмотреть различные шоу и многое другое. А вот полюбоваться рыбками можно было в подземной части океанариума, что, кстати, в несколько раз больше надземной. Туда они и направились. Молодые люди шли по пустому тоннелю, со всех сторон окруженные кристально чистой водой. Стекло, ограждающее их от водной стихии, было настолько прозрачно, что казалось, будто бы они парят в самом сердце океана. На секунду Тео показалось, что стоит ему протянуть руку, и он сможет потрогать проплывающую мимо них рыбину. А пока он отвлекся, Катя убежала вперед. Она резво металась от одной стеклянной стены к другой, очарованная красотой подводного мира, при этом комментируя практически каждую проплывающую рыбку. «Вань, смотри! Это плоская. О, а это? У нее такой длинный нос. Вань, Вань, смотри, смотри!» Катя сияла от счастья. Это место завораживало ее, как будто она в другом мире. Тео немного затормозил, заметив интересную картину. Огромный спрут охотился за большой рыбиной. В прошлой жизни лорд демонов имел дела с похожими существами, после чего его корабль был разрушен, а до берега он добирался на доске. Из размышлений вывел визг Кати. Парень инстинктивно использовал ветер, чтобы ускориться, и, схватив девушку за руку, завел себе за спину. Но врага не оказалось. Лишь огромный кит, что проплывал рядом. Девушка испугалась его огромного глаза, что с любопытством смотрел на двух маленьких созданий. «Трусишка! Это же обычный кит!» — рассмеялся парень. «Знаю я!» Топнув ножкой, возмутилась девушка, над которой смеялись. «Но он появился так неожиданно, что я немножечко испугалась», — мило произнесла девушка, что продолжала прятаться за парнем, упершись лицом и руками в его спину. Тео же ощутил приличный поток манны. Испуг был сильной эмоцией, потому и всплеск получился сильным, подтверждая многие догадки парня. Так же, как и Тео, на крик среагировала охрана, но, услышав слова их подопечной, лишь заумилялись и тихо отошли подальше, чтобы не мешать молодым на их свидании. Следом посетили пингвинов. Катя первый раз вживую увидела этих необычных птиц. А вот Тео уже имел с ними знакомство. Правда, это случилось в прошлой жизни, и они были зеленого цвета, плевались ядом и до ужаса любили свежую плоть. «Ваня, Ваня, Ваня! Они такие милые! Какие же они милые! Я могу обнять их? Или купить домой? Ну, умоляю!» Кружась вокруг Тео, мелкая ягоза упрашивала того выкупить пингвина или похитить, или одолжить, или попросту ворваться в вольер и всех переобнимать. При последнем варианте, скорее всего, океанариум лишится всех своих пингвинов. «Нет, это особые пингвины. Их нельзя трогать. И тебе нельзя обнимать их, пока не научишься контролировать свою силу. Или забыла, о чем мы говорили?» — строго спросил парень, смотря на поникшую мордочку своей маленькой обезьянки. «Давай я куплю тебе большого, прям огромного плюшевого пингвина». «Я же не маленькая!» — топнув ножкой, возразила девушка, однако ее глаза горели, говоря: «А ну, давай, уговаривай меня, и, возможно, я соглашусь». «Конечно, не маленькая», — сказал парень и, погладив девушку по голове, провел рукой от ее макушки до своей груди. «Вон уже как вымахала. 160?» «Вообще-то 162!» — обиженно надув щечки, поправила девушка. «Вот я и говорю, какой высокой ты стала! А мягкая игрушка будет сувениром и напоминанием об этом месте». «Ну ладно, уговорил». Довольно промурлыкала девушка и, взяв парня за руку, потащила дальше. Океанариум оказался огромным. Чего там только не было. Они кормили рыбок, наблюдали за акулами, следили за могучими крабами, фотографировались в гигантских ракушках, любовались тысячами видов рыб и даже ловили креветок, которых им тут же приготовили. Гуляли они примерно 3 часа, за которые 2 раза останавливались в особых точках отдыха, где можно было перекусить и отдохнуть. «Братик, смотри, они пытаются меня скушать!» «Не тебя, а старую кожу. Они чистят твои ножки, чтобы они стали еще красивее». После долгой прогулки они решили отдохнуть. Сейчас их ноги были по колено в воде, в емкостях с маленькими тропическими рыбками. Их было очень много, они облепили ступни, лакомясь старой кожей посетителей. После веселого отдыха и перекуса они посетили новый корпус, где обитали опасные мутанты. «Какая жуть! Что это?» — ахнула девушка, увидев в огромном аквариуме нечто похожее на двухметровую сардельку, только с плавниками. «Тут описание есть. Так, это волгоградская рыба-пиявка. Ого! Она может выпускать длинные щупальца и с их помощью высасывать кровь жертвы. А еще она может ударить током. Также через свои щупальца». «Жуть!» — сказала девушка, спрятавшись за широкой спиной Тео. Тот обернулся и посмотрел в ее напуганные глаза. «Мне не нравится этот корпус. Пошли обратно, к пингвинам». «Хорошо. Раз тебе здесь не нравится, то к пингвинам», — улыбаясь, ответил парень и, потеребив волосы Кати, что выглядело словно напуганный котенок, повел ее обратно. Но, сделав всего пару шагов, схватил девушку и отпрыгнул в сторону, увернувшись от чего-то похожего на шип. Этот шип попал в один из аквариумов и проделал в нем дыру, чем сразу же воспользовалось запертое чудовище, и после серии мощных ударов бронированное стекло не выдержало и лопнуло. Огромный поток воды заполнил помещение, и под крики посетителей океанариума монстр выбрался на свободу. «Помогите! Кто-нибудь спасите Гену!» — закричала женщина с детьми. Ее мужа схватила какая-то полурыба-полузмея. Чудовище было 4 метра в длину. Оно скрутило мужчину, подобно змее, и жадно грызло его грудь. Но это не все. Один за другим аквариумы лопались, и оттуда выбирались чудовища, бросаясь на людей. «Жора, уведи госпожу, мы прикроем!» — взревел один из 4 охранников, что сопровождали парочку. «Да!» — самый высокий охранник схватил Катю вместе с Тео и помчался из помещения, заполненного чудищами. Мутанты бросались на посетителей, не щадя никого. Человеческая плоть для них была настоящим деликатесом. Увидев новую добычу, нечто похожее на жабу прыгнуло на бегущего мужчину, пытаясь проглотить, но получило мощный пинок и было отправлено в полет, сбивая другое чудище. Со спины на Жору кинулась маленькая стайка рыб, выпрыгнувших из воды, но была поджарена огнем, вырвавшимся из руки охранника по имени Геннадий. За что Гена поплатился. Он отвлекся, и в этот момент в его ногу вцепилась рыба-змея. «Гена!» — крикнул другой охранник, разрубая чудище на части. Его руки превратились в клинки, коими он с легкостью рубил плоть даже кэ-мутантов. «Жив! Но, похоже, меня отр...» Мужчина рухнул в воду, но уже через 5 секунд пришел в себя и стал подниматься, отплевывая воду. Он был мощным одаренным на пике завершения, 30-м. Столь крепкий организм не убить каким-то ядом. Тем временем Жора прорвался из окружения, спасая дочку патриарха и 5-го наследника. Но буквально через 200 метров дорогу перегородила группа в военном снаряжении черного цвета. Их лица были закрыты черными балаклавами, а в руках виднелось различное вооружение — от штурмового до мечей и топоров. «Его убить, детишек забрать!» — приказал мужчина позади 3 десятков бойцов. Получив команду, враги пошли на сближение. «Госпожа, господин, не вмешивайтесь и не делайте глупостей. Вы им не соперники», — нахмурившись, сказал Жора, ставя на пол своих подопечных. Легким движением руки он сорвал галстук и пиджак, обнажая крепкое тело. «Ну что ж, посмотрим, как вы меня убьете», — усмехнулся Жора и помчался на врагов. Его тело покрылось хитином, а пальцы трансформировались в острые когти. «Проклятье! Он развитый! Огонь!» — взревел командир, и шквал пуль обрушился на стража рода Волковых. Но пули лишь отскакивали от могучего тела, защищенного к энергии и хитином. Два бойца с оружием ближнего боя резко подскочили к Жоре и атаковали. Их оружие полнилось к энергии, потому было невероятно смертоносным. Даже современные бронежилеты не смогут им противостоять. Однако мечи лишь слегка повредили хитин, а через пару вздохов оба лежали на земле с разорванными животами. Когти Жоры также были наполнены к энергии и могли превратить тяжелый танк в кучу металлолома. «Ублюдок!» — взревел один из бойцов. Из его спины вырвалось 6 лиан, что словно копья вонзились в тело стража. Но при ударе о панцирь те попросту взорвались. «Идиот! Он развитый! Твой дар бесполезен! Атакуйте его к энергией!» — взревел командир отряда. Грозный противник уже положил треть их отряда и до сих пор без серьезных травм. Битва набирала обороты, как и та, что происходила в корпусе с мутантами. Спереди враги, позади враги, слева и справа стены. Катя ревела. У нее до сих пор перед глазами стояла сцена, где монстры рвут на части и поедают еще живых людей. Катя, может, и сильная одаренная для своих лет, но она все еще подросток, и ее психика очень хрупка. Не то что Тео, бывший лорд демонов, прошедший через бесчисленное количество сражений и повидавший всевозможные ужасы. «Катя, приди в себя! Катя, твою ж!» Тео психанул и, закинув девушку на плечо, помчался обратно в сторону корпуса с монстрами. «Остановите их!» — рявкнул командир, и группа бойцов попыталась броситься на перехват. Однако этим самым они подставились, и Жора с радостью превратил их в груду мяса. «Любой, кто повернется ко мне спиной, будет убит! Ха-ха-ха! Подходите! Я не кусаюсь, лишь царапаюсь!» — взревело чудовище, окончательно сбросившее личину человека. Дары делятся на много видов, и превращение в чудовище — одно из них. На стадии пробуждения одаренный получает некоторые способности чудовища. На примере Георгия после пробуждения его глаза и пальцы начали меняться. На второй стадии становления его тело начало покрываться хитином и меняться. На третьей завершении он окончательно превратился в монстра, и лишь достигнув пика 30-го, смог вернуть себе человеческий облик. Но далеко не все могут добраться до пика. Некоторые так и остаются чудовищами до конца своих дней. Тео бежал по длинному коридору, пытаясь найти выход, но все тщетно, ни одной двери или запасного выхода. «Думай, Тео, думай! Воздух! Мы дышим, значит, есть вентиляция. Даже в подземельях она есть. По ней можно выбраться на свободу». Тео заозирался по сторонам и даже использовал магию ветра, чтобы отследить потоки воздуха. «Вижу». Парень подметил вентиляционное отверстие, куда вполне может уместиться человек. Но так просто туда не забраться. Оно у самого потолка. «Катя, хватит плакать. Посмотри мне в глаза, Катя!» — рявкнул парень, и девушка подняла взгляд. — «Молодец. А теперь давай спасаться. Ты храбрая и умная девочка. Сейчас я тебя подсажу, и ты залезешь в вентиляцию и меня подтянешь, поняла?» — «Угу», — вытерев слезы, ответила девушка, а через мгновение взвизгнула, ибо была подхвачена и усажена на плечи братика. — «Братик, что ты делаешь?» — «Подсаживаю тебя. Давай уже залезай в вентиляцию», — рыкнул парень, переживающий, что их в любой момент могут поймать. — «Только не смотри», — придерживая платье рукой, сказала смущенная девушка. — «Бабы», — покачал головой парень и ответил. — «Не смотрю я. Давай быстрее». Катя не дотягивалась, потому Тео подошел ближе к стене, чтобы девушка встала ему на плечи. При этом платье было сравнительно коротким, — из-за чего девушка постоянно проверяла, не смотрит ли брат, ведь там все видно. А она, как назло, надела обычные повседневные трусики. — Ты там скоро? — недовольно рыкнул парень. — Уже все, — ответила смущенная девушка и забралась в вентиляцию. Из-за смущения она забыла про шокирующие сцены жестокой расправы и вернулась в обычное состояние. Немного повозившись, она перевернулась и вытянула руки, чтобы поймать Тео. Она была сильной, потому легко его затащила в вентиляцию. «Ползем дальше, ну, чего ждешь?» — сказал парень, смотря в лицо недоумевающей девушки. «Но...» — пробормотала покрасневшая Катя. «Дьявол, Катя, о чем ты вообще думаешь в такой ситуации? Извращенка мелкая, разворачивайся и ползи. И ползи так быстро, чтобы я не догнал тебя, вот и все. А сейчас я отвернусь и закрою глаза, идет?» «Угу», — ответила девушка и, ловко развернувшись в узкой вентиляции, поползла на четвереньках, но постоянно оглядывалась. «Можно», — сказала девушка, когда чуть отдалилась. Они поползли по сложной системе вентиляции и вскоре нашли, где выбраться. Это была кухня одной из кафешек. Внутри никого не было, ни персонала, ни гостей. Впрочем, неудивительно, ведь уже 15 минут вовсю орет сигнализация. «Снаружи никого нет», — сказал парень, посмотрев в щель приоткрытой двери. «Идем тихо и не разговариваем». Дождавшись кивка девушки, Тео открыл дверь и, взяв Катю за руку, направился в один из коридоров, где, судя по плану эвакуации, находился аварийный выход. «Попались!» — раздался хихикающий голос, и с потолка свалился Человек-паук. Мохнатые пальцы, паучьи глаза и страшная пасть. Монстр тут же атаковал. Тео оттолкнул Катю, чтобы та не попала под удар, и попытался увернуться, но враг был слишком быстр, и парень получил кулаком в грудь. Хоть он и успел укрепить кости, но отчетливо услышал хруст, после которого парень уже ничего не слышал и не видел. Бессознательное тело упало на пол безвольной куклой. «Ваня! Козел! Убью!» — закричала девушка и со всей силы пнула паука. Тот подставил блок, но при этом его немного оттолкнуло. «О, а ты сильная! Как жаль, что я в середине завершения, 25-м! Хру-хру-хру!» Паук жутко рассмеялся и кинулся к девушке. Удар, второй. Левой ногой, правой рукой, обеими ногами в грудь с разворота правой ногой и добивающий по затылку. Но, к его удивлению, девушка не упала. «Хру-хру-хру, а ты крепкая!» Закончив говорить, паук подскочил к Кате, пытаясь ее схватить, но та уклонилась и ударила своей стройной ножкой. Однако паук подпрыгнул и схватил девичью лодыжку своими задними лапами, перевернулся и передними сжал руки девушки, повалив противницу на пол. «Я, конечно же, сдерживался и бил без энергии, ведь ты нам нужна живая, но небольшие травмы допустимы», — медленно проговорил паук, облизав своим длинным языком шею пойманной добычи. Девушка брыкалась и сопротивлялась, но паук с помощью паутины, что он выплевывал, связал девушке руки над головой, а потом и ноги. «Отпусти, ублюдок! Отпусти!» — кричала девушка, но паук быстро заклеил ей рот паутиной.